Как уже было отмечено, сердце, основной движитель кровообращения, весьма чутко реагирует на самые разнообразные воздействия. Это, согласно легенде, в свое время помогло великому и многоопытному врачу Ибн Сине выяснить причину недуга, снедающего юного сына одного из властелинов Востока. Обследовав больного и не обнаружив существенных расстройств, Ибн Сина заподозрил, что юношу снедает сердечная тоска. Врач попросил, чтобы в то время, когда он будет вновь обследовать больного, ему якобы для ознакомления с историей и достопримечательностями города перечислили названия всех его улиц. Сам же он, сидя у постели больного, следил за его пульсом. Вдруг, при названии одной из улиц, пульс юноши резко участился. Там проживала любимая девушка. Диагноз и лекарства были достоверно определены. В наш век подобная безотчетная реактивность сердца, давление крови и других функций используется за рубежом при конструировании различных детекторов лжи. В ряду сердечно-сосудистых заболеваний по частоте и распространенности среди населения с ИБС может соперничать гипертоническая болезнь. В США, например, ею страдает более 15 миллионов людей. Эта болезнь весьма коварна. Половина людей, имеющих повышенное артериальное давление, об этом не знает и не догадывается, ибо в начальной стадии самочувствие не ухудшается. А часть из них, кто о своем недуге осведомлен, отмахиваются от него и не лечится. Гипертоническая болезнь вместе с тем ближайшая сотрудница и сообщница ИБС, существенно ее усугубляющие и ускоряющие ее разрушительные действия. Не случайно артериальная гипертензия и ишемическая коронарная болезнь сердца составили предмет исследования одной и той же группы экспертов ВОЗ, которая еще в 1962 году приняла классификацию этих заболеваний, а также план организации борьбы с ними, основанный главным образом на предложениях, разработанных советскими специалистами под руководством академика Мясникова. Теперь этой борьбой руководит и представляет нашу страну на форуме ВОЗ Всесоюзный кардиологический научный центр, возглавляемый академиком Чазовым. В настоящее время можно считать твердо установленным, что лечение гипертонической болезни должно осуществляться систематически, непрерывно, много лет подряд. Это, в свою очередь, является и непременным условием предупреждения развития ИБС, равно как и дальнейшего ее прогрессирования. Краеугольным камнем систематической коррекции повышенного артериального давления обоснованно считается ограничение поступления поваренной соли в организм и усиленное выведение из него натрия. Поваренная соль представляет собой натрий-хлорид, главный источник натрия, который резко повышает тонус гладких мышц, возбудимость нервных элементов, а также способствует задержке воды в тканях. Все эти сдвиги существенно усугубляют болезненное расположение организма к повышенному артериальному давлению. Ограничение поступления в организм натрия достигается соответствующей малосолевой диетой. Даже те, кто употребляет много соли, быстро привыкают к ее ограничению, чему должно способствовать и сознание, что это пойдет на пользу здоровью. Наряду с малосолевой диетой, но не вместо нее, назначают солуретики, медикаменты, выводящие с мочой натрий и хлор в той же пропорции, в которой они поступают в организм в виде поваренной соли.